Глава 29. Подъем дался мне с трудом. Я никогда так сильно не мечтала о лифте или о жилье на первом этаже. Даже шикарный вид, открывающийся с террасы, уже не так радовал. Подниматься было сложно. На верхней площадке нас ждали мои друзья. Страунг нахмурился, будто забыл об их существовании. И вот только теперь вспомнил. Он провел меня дальше. Друзья пошли следом. Мы вошли в комнату Страунга, и он закрыл дверь, хлопнув в ладони, после чего послышался щелчок замка. Я прошла к камину и протянула руки к огню. Смотреть сейчас в гневные глаза Страунга совсем не хотелось. Я понимала, что подставила его, но поступить иначе не могла, ведь изначально я и сама не знала, чем закончится мое появление в этой комнате и можно ли доверять Страунгу. Возле меня появилась Адемина. Она сделала вид, что тоже греет руки, а сама зашептала. «Как тебе удалось стать придворной дамой?» Она была изумлена. Услышав, что я придворная дама, я тоже изумилась, но вида не подала. Когда мы были в тайном коридоре, я вышла в дверь, а она исчезла. А тут вдруг вот этот парень в маске предложил побыть его подружкой. «О чем вы там шепчетесь?» — прервал нас Страунг. «Замышляете еще какую-то пакость?» «И не думали». Я развернулась к нему. Он подошел чуть ли не вплотную и тут же выплеснул на меня шквал возмущений. «А теперь, леди Лина, признайтесь, есть ли еще какие друзья, которых придется срочно выручать? А то я уже не знаю, что и думать. То одних ваших знакомых пришлось спасать от костра, то теперь вот этих». Я замялась, не зная, что и ответить. По сути, друзей у меня было трое. Маринка, Гоша да Толик. А вот эти, что сейчас рядом, незапланированные, так сказать. А ведь еще есть толпа сектантов, о которых можно только догадываться. Ведь точно я не знала, перенеслись они в этот мир или остались в нашем мире. Да и стоит ли их спасать? Может, они заслужили сожжение на костре? Ведь сатанистами они были еще в нашем мире. Так отчего бы им меняться, прибыв в этот мир? Но даже думая так, я поняла, что стоит стражникам взять очередную порцию иномирян, как я кинусь защищать их. Моя задумчивость вынудила Страунга взять меня за подбородок и заставить посмотреть ему в глаза. «Я жду ответа, леди Лина». «Да что ты себе позволяешь, щеголь?» Гневный окрик Ника перебил Страунга, не дав мне ответить. Ник подлетел к нам и силой убрал руку Страунга от моего лица. «Не смей трогать девушку!» Страунг, видимо, впервые в жизни был одернут столь беспардонным образом. Оттого удивленно уставился на Ника, но через пару секунд он совладал с изумлением. «Не рискуй вести себя так», — холодно ответил Страунг и щелкнул пальцами. В тот же миг Ника скрутила судорогой. «Очень смело, что ты заступился за леди, но не забывай, что находишься в моих покоях. Одно мое слово, и стража навеки упрячет тебя в темницу». У меня аж в глазах потемнело от страха за Ника. «Лорд Страунг, прошу, не гневайтесь!» Я повисла у него на руке, лишь бы отвлечь от Ника. «Это мой близкий друг. Он защищал меня. Он не знает, что я согласилась стать вашей фавориткой». «Фавориткой?» Это слово прогремело, как приговор. Колин дернулся, как от удара, удивленно посмотрел на меня и сник, будто в нем сломался стержень. Ник горько и осуждающе покачал головой. Видимо, не ожидал от меня подобного. Зато я дала знать, что мое место в постели мужчины в маске. Теперь никто не станет спасать меня или нападать на Страунга. Ни Ник, ни Колин не будут лезть в мою жизнь и оспаривать мое решение. Отныне моя жизнь принадлежит Страунгу, и я только что объявила об этом. Теперь я точно знаю, что видение Колина не исполнится. Я потеряна для него навсегда, но это к лучшему. Он не погибнет, спасая меня. Страунг глянул на меня, заиграв желваками, и щелкнул пальцами еще раз. Ника перестала крючить в судорогах. Чтобы он не рыпался, его схватили Паша и Россиус. А вот Колин подступил к нам поближе, явно собираясь встать на мою защиту так же, как Ник. Но я посмотрела ему в глаза и покачала головой. Он понял мой посыл и отступил на пару шагов. Надеюсь, до него дойдет, что у нас с ним разные пути в этой жизни. «Я не потерплю бунта», — холодно и резко заметил Страунг, снова обращаясь ко мне. «Либо ваши друзья будут вести себя покорно, либо отправятся в темницу». «Не надо в темницу», — попросила я. Но Страунг уже предупредил и не собирался менять решение. Оставалось надеяться, что никто не станет выделываться. «Итак, леди Лина», — Страунг вернулся к теме нашего разговора. Мы с вами так и не выяснили, сколько ваших друзей шатается по городу и в какие еще передряги втянет меня знакомство с вами. И что я должна ему сказать? Не думаю, что ему понравится рассказ о жертвенном зале в заброшенном замке, который потом оказался тюремным замком, про наше перемещение в его мир и о том, что здесь еще полсотни моих соотечественников. Самых близких моих друзей вы недавно освободили из темницы. Я решила быть откровенной. Страунг не заслуживал лжи. А эти, что стоят перед вами, были со мной в заброшенном коридоре вашего замка. Только я почему-то попала в вашу комнату, а они... Нет, больше друзей у меня нет. Это была чистая правда. С остальными переместившимися я не была знакома. Но если найдутся остальные члены тайного общества, то их надо будет спасти. Не вовремя встрял Паша, защищая своих сектантов. Страунг вопросительно посмотрел на меня. «Я просил всю правду, а не частичную», — напомнил он. «Я вам призналась, что больше друзей у меня нет». Он был несправедлив, и это задело меня. «А мой друг имеет в виду тех, кто вместе с ним поклонялся духам огня в неком храме. Но это его друзья, а не мои. Мне не придется спасать еще и их», — вкрадчиво уточнил Страунг, мазнув по мне вопрошающим взглядом. «Не знаю», — в отчаянии выдохнула я. «Если их найдут, то, скорее всего, признают ведьмаками и поведут на костер. Думаю, в этом случае я снова прибегну к вашей милости». Пожала плечами, мол, извините, но невинных людей придется спасти. Страунг осудительно покачал головой. «С вами проблем больше, чем думалось», — заметил он. «Зато со мной не скучно», — попробовала пошутить я. Страунг ничего не ответил и окинул тяжелым взглядом новоявленную гоп-компанию. «Сейчас я призову стражников, и они выпроводят вас из замка», — заявил он. «Не вздумайте возвращаться. Вторично я не стану спасать ваши шкуры. Уходите прочь и забудьте о леди Лине. Она больше не вернется к вам». «С чего бы это вдруг?» — засопел Колин. «Видимо, он надеялся, что я еще передумаю быть фавориткой Страунга и уйду вместе с ними». «Еще один тайный поклонник?» Страунг принял Ника за моего воздыхателя и тут же добавил туда же и Колина. «Не особенно», — ответила я, не зная, как можно назвать Колина, кроме как другом. То, что он предвидел нас с ним в свадебных нарядах, еще ни о чем не говорило. К тому же никаких намеков на то, что я нравлюсь ему, тоже не было. Страунг прошел к двери и открыл ее. «Стража!» — крикнул в глубину коридора. Где-то вдалеке послышались поспешные шаги. Пока стражники поднимались, я быстро зашептала о Демине. «Марину, Толика и Гошу сегодня отпустили. Они где-то в городе. Прошу, найди их и спрячу себя. Помоги им!» Адемина окинула меня жестким взглядом и сказала. «Хорошо, я найду твоих друзей, но ты должна остаться в замке навсегда. По мне, так лучше бы тебе действительно быть фавориткой этого лорда, чем возлюбленной моего брата. Я надеюсь, что Колин выбросит тебя из головы. Твой дар соблазнения делает тебя желанной в глазах мужчин, и мой брат не стал исключением. Я ничего не имею против тебя, но прошу, больше не появляйся в нашей жизни».